По знаку Хирихора Пентуэр направился вглубь пещеры и принес три кресла из легкого дерева для старших и низкий табурет для себя. Затем сел неподалеку от светильника и вынул спрятанную на груди небольшую палочку и дощечку, покрытую воском. Когда все трое уселись в кресло, Халдей начал. «К тебе, Мифрес, обращается Верховная коллегия вавилонских жрецов. Священная каста жрецов в Египте приходит в упадок. Многие копят деньги, имеют женщин и проводят жизнь в утехах. Мудрость у вас в небрежении. Вы не властны ни над миром незримым, ни даже над собственными душами. Некоторые из вас утратили высшую веру, и будущее сокрыто от ваших глаз. Но что еще хуже, многие жрецы, сознавая свою духовную немощь, вступили на путь лжи и ловкими фокусами обманывают невежд. Так говорит Верховная коллегия. Если вы хотите вернуться на путь истины, Бероэс останется с вами на несколько лет, дабы при помощи искры, принесенной с великого алтаря Вавилонского, возжечь свет истины над Нилом». «Все, что ты говоришь, справедливо», — ответил с прискорбием в голосе Мефрес. «Останься же с нами на несколько лет, дабы подрастающая молодежь познала вашу мудрость». «А теперь к тебе, Хирихор, слова от Верховной коллегии». Хирихор склонил голову. «Пренебрегая великими таинствами, ваши жрецы не досмотрели, что для Египта приближаются черные годы. Вам угрожают внутренние бедствия, и предотвратить их могут лишь добродетель и мудрость. Хуже, однако, другое. Если вы в течение ближайших 10 лет начнете войну с Ассирией, войска ее разгромят ваши войска. Они явятся на берега Нила и уничтожат все, что здесь существует испокон веков. Такое зловещее расположение звезд, как ныне, было над Египтом впервые в эпоху 14-й династии, когда вашу страну и покорили, и разграбили гиксосы. В третий раз оно повторится через 500 или 700 лет, когда вам будет угрожать опасность со стороны Ассирии и народа Парсуа, который живет на восток от Халдеи». Жрецы внимали в ужасе. Хирихор побледнел. У Пентуэра выпала из рук дощечка. Мефрес ухватился за висевший на груди амулет и запекшимися губами шептал молитву. «Берегитесь же, Ассирии», — продолжал Халдей, — «ибо ныне ее час. Это жестокий народ. Он презирает труд и живет войной. Побежденных ассирийцы сажают на кол или сдирают с них кожу. Они разрушают покоренные города, а население уводят в неволю. Их отдых — охота на диких зверей, а забавляются они, стреляя в пленников из лука или выкалывая им глаза. Храмы они превращают в развалины, священными сосудами пользуются во время своих пирушек, а мудрых жрецов делают своими шутами. Они украшают стены жилищ кожей, снятых с живых людей, и ставят на пиршественные столы окровавленные головы врагов.